Увидев кучку глазеющих горожан, подъехал, нет ли у кого табачку. Капитана угостили пачку папирос, присовокупив. «Спасибо вам, господин офицер, за освобождение от разбойников-большевиков». «От разбойников?» — переспросил капитан. «А вы все еще живые? Как же разбойники не прикончили вас, господа?» «Обошлось, слава Христе! Ежели засиделись бы, товарищи, всех бы перевели». «Прочь, варвары!» — вдруг взревел капитан. «Не собираться толпами! Прочь!» Куча городских обывателей, не ожидавшая такого поворота, моментально посыпалась от офицера во все стороны. «Видели? Большевики для них разбойники, хотя никто из этих варваров не потерял при советах ни единого волоса с головы. Обыватели и мещане — оплот любой тирании. При их молчаливом согласии можно вешать и расстреливать на улицах, и никто даже носа не высунет из бревенчатых стен. Ко всем чертям! Ненавижу подобную породу людей. Эх, пропустить бы сейчас рюмашку! Ведь не из гостиницы, из тюрьмы вылез, черт возьми-то!» Но и вспомнил, что у него в сумах имеется фляга самогонки. «Что же вы молчали? Давайте же флягу! Ну, патриарх казачий, с вами жить можно!» Ну и достал из суммы скруток вяленого мяса, калач, флягу, подал капитану. Ухо сдвига вытащил пробку, понюхал, помотал головой, еще раз понюхал, потом попробовал и расхохотался. «Шутник вы, однако, хороший, это же отличнейший российский коньяк, бог мой! Надо же, а, коньяк шустовский! Уж я-то разбираюсь в коньяках! Ха-ха-ха! Воистину воскрес!» Отпил несколько глотков. «Ну, приобщайтесь к дарам Господним!» Но и на этот раз не сказал, что он не потребляющий. Фляга-то из его суммы. И, кстати, вспомнил. «Прихватил с собой, как сегодня у меня день рождения». «Серьезно?» 28 лет исполнилось. Что ж, поздравляю. А здорово вы тогда на митинге вернули казакам про Ноев ковчег. И волны нас хлещут, и ветры бьют. А нам надо плыть, чтобы почувствовать под ногами не хлябь болотную, а твердь земную. Долго еще нам плыть, голубчик, до тверди земной?» Но едва промигивался. Откуда он знает про митинг? Вот это начальник губернской контрразведки. Или он прощупывает печенку Ноя? Все мною сказанное, сугубо между нами, Харунжий, строго предупредил капитан. Если кому из офицеров расскажете, радости мало будет, учтите. Ной успел за малый срок многое учесть, понял, хотя под ним седло не горит, но может и вспыхнуть. «Держитесь на вокзале подальше от передней линии. Не попадайтесь на глаза Дальчевскому. Дальчейский, мстительный, о Новокрещенове я уже сказал. А что вы мало пьете ради собственного дня рождения?» «Не пить много нельзя, натура не принимает». «Сочиняете. При вашей комплекции бочка рома не свалит с ног. Эх, сегодня бы нам после встречи эшелонов закатиться в метрополь. Да в кармане у меня пусто. Не одолжите 30-ку на 2-3 дня? «Да хоть 500, бухнул Ной, и не без умысла. До него дошло с головы до пяток, если он заручится поддержкой капитана Ухоздвигова, то уж верное дело, голова будет целехонька. Хоть бы на сегодняшний день. Керенскими? Николаевскими?» Капитан прищурился, взъерошил пятерней кудрявившиеся волосы. «Давайте!» Ну и достал пачку денег, деловито отсчитал и передал капитану. Тот посмотрел, настоящие ли, и сунул в карман. «Пейте!» — передал Ною флягу, наполовину опорожненную. Ной удивился, почему капитан не пьянеет. «Ведь огонь, огонь!» — пропускает внутрь. Выпил ладонью по губам и, передавая флягу сотрапезнику, сказал, будто завзятый знаток вин и коньяков. «Не хуже мартини, господин капитан». «Хо-хо, мартини! Мартини — это кислые французские сопли, выдержанные в...» Капитан употребил такие слова о красавицах-француженках, что у Ноя рот открылся. Ехали, прикладывались к фляге, далеко отстав от эскорта. «Кстати, о чинах, Харунжи, — сказал капитан, — мой самый высший чин — поэт. Поэзии — душа России, ее сердце, печали и радости. Не царствующие особы восславляли Россию, а Пушкин, был еще Гаврил Державин, Некрасов, Крылов или вот Алексей Кольцов. Сяду я за стол, да подумаю, как на свете жить одинокому, а? Каково? Нищий мы духом без поэзии, Харунжи, нищие сирые. Если бы не поэзия, я бы пустил себе пулю в лоб. Да-с, ведь и скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Это сочинил поручик Лермонтов. Не сладко ему жилось под дланью веценосца, а говорил Державин, скользим мы бездны на краю, в которую стремглав свалимся, приемлем жизнью смерть свою, на то, чтоб умереть родимся. Без жалости все смерть разит, и звезды ею сокрушатся, и солнце ею потушатся, и всем мирам она грозит. Какая глубина! И ведь написано еще в ту пору, когда Русь свято верила в Боженьку, в твердь небесную. А поэт сказал, и солнце ею потушатся, и всем мирам она грозит. Все смертно, Харунжи, ни Боженьки, ни черта, ни преисподней. Все и вся на земле дьяволы и боги. Люблю Россию, Харунжи, как русский, как сын Отечества. А вот запакостили мы Россию изрядно, и это, знаете ли, скажется на будущих поколениях. У Ноя было такое самочувствие, точно капитан содрал с него шкуру с мясом и душу вынул прочь, ни бога, ни черта не оставил. «От безверья сгинет должна», — утешил себя Ной, не вполне уверенный, что сам спасется верою в Бога и всех святых апостолов. Экое приспело время. Между тем впереди у полковника и эскорта произошла непредвиденная заминка. Миновав плац Парадную площадь, сворачивая в сторону вокзала, полковники снова увидели арестованных. Вооруженные казаки гнали пятерых мужчин и двух женщин. Одну из них Бологов узнал издали — Евдокия Елизаровна Юскова. Простоголовая, в нарядной жакеточке с накинутым на плечи ажурным платком, в длинной синей юбке она шла, сгорбившись впереди всех, держась руками за живот. Двое казаков с обнаженными шашками шли по сторонам арестованных, а сзади конвоируемых офицер в парадном голубом казачьем казакине и погонах Исаула. Полковник Липунов спросил у Бологова, — Позвольте, это-то что еще, атаман? Исаул при погонах? — Я его впервые вижу, господин полковник, — ответил Бологов. — Какой части, господин Исаул, фамилия? — Третьего енисейского казачьего полка Исаул Потылицын. Полковник Розанов уставился на Исаула. — Я командир полка, Исаула Потылицына не знаю. — Мне ваше лицо тоже неизвестно, — ответил Исаул полковнику. — Моим командиром на фронте был полковник Шильников. Сейчас он на вокзале. Евдокия Елизаровна, улучив момент, кинулась к Бологову, вцепившись в уздечку коня. — Григорий Кириллович, спасите заради Христа. Вы же меня знаете. Мы же вместе ездили в Челябинск. Исаул со своими казаками арестовал меня на вокзале, как большевичку. И так меня били, били, боженька! — заплакала Дуня. Лицо ее и в самом деле было избито, губы раздулись, и на подбородке запеклась кровь. — Скажите же! То красные меня расстреливали в Гатчину, теперь Исаул ведет на расстрел. Атаман Бологов подтвердил, Евдокия Елизаровна, бывшая пулеметчица женского батальона, восставшего против большевиков, действительно является активной фигурой Союза освобождения. Именно она в марте выполнила ответственную миссию при поездке представителей Союза на переговоры с командованием Чехословацкого корпуса. «Что за произвол, Ясаул? Кто вас уполномочил производить аресты, избиения?» Напрягся Липунов. «Я лично вас не знаю». Отсек Исаул Потылицын. «Я подчиняюсь полковнику Шильникову, начальнику Красноярского гарнизона. Он приказал мне очистить вокзал и перрон от подозрительных лиц. Евдокия Юскова, как мне точно известно, проститутка, активно сотрудничала не в нашем союзе, а у большевиков. Белой Елани Минусинского казачьего округа она застрелила командира повстанческого отряда, славного патриота Кондратия Урвана, и скрылась в Красноярск с красным комиссаром Боровиковым.